Эпилог. Только сели в сани. Не успел снежок заскрипеть под полозьями, как дорогу перекрыли шальные чужие олени. Каюр заголосил, сворачиваясь калачиком, пугаясь зайчонком. «Да будет тебе!» – закричал на местного санитар. «Объезжай! Куда прете?» «Будет мне? Будет мне?» Тут же фальцетом прокричал знакомый голос. Здоровяк поежился и вжал голову в плечи, видя, как к ним бежит соскочивший с саней человек. «Ты куда больного дел, мерзавец?» «Я не...» Доктор с размаху ударил веблеем по лицу. Хрустнули зубы. Рот наполнился кровью. «Ты мне ампутацию на завтра срываешь, мерзавец! На каторгу захотел?» «Так я не для себя, я пожалел!» «Жалеть всех Господь будет! А мне статью писать, степень свою подтверждать! Куда ты дел больного?» «Сошлю!» «Господин доктор, пожалейте деток моих малых, не оставьте без папки. Мне на каторгу никак нельзя. Не ведал, что творил. Без умысла я. Я же верой и правдой, без нареканий». «Где больной?» закричал доктор и снова замахнулся револьвером, но бить не стал. Григорий опасливо сжался, но понял, что пронесло. Покосился назад, на вежу темную. Хорошо видать на белом снеге. Стоит на горе, и ветер ее не сшибет. «Там». Доктор опешил, проследив взгляд. «Там? С ума сошел?» «Так барин захотел». «Веди, замерзнет и околеет, сам на стол ляжешь. Мне ампутацию надо делать, а не в бирюльки с вами играть». «Нет, не замерзнет. Я его только отволок. Поспешим». И они побежали по снегу наверх, к веже. Наст не держал. Доктор провалился, забарахтался, выронил веблей. Не нашел оружия в массиве снега. Григорий торопился. Первым до вежи добрался, стал вход очищать, копать усиленно. Уж очень ему не хотелось на стол ложиться. Доктор как раз подоспел. Санитар взглянул на него преданно. «Что смотришь? Давай залезай и вытаскивай его!» «Слушаюсь, господин доктор», — сказал здоровяк осипшим голосом и, откинув шкуру, пополз вперед змейкой. Завозился, вскрикнул. «Чего там?» — закричал, спрашивая доктор, и, не удержавшись, пополз на коленках в вежу. Григорий уже зажег лучину и заметал каплю огня в разные стороны. «Где он?» — закричал врач, тараща глаза, привыкая к темноте. «Где он?» «Тут должен быть! Сам его уложил, не понимаю!» — заскулил санитар. «Ничего не понимаю, колдовство какое-то!» «Свети!» — рявкнул доктор. Григорий поднял лучину над головой, давая обзор. Громко засопел. Доктор низко опустил голову, вглядываясь в старые шкуры, словно не человека искал, а пятиалтынный. «Где он?» «Неведомо мне», — просипел санитар. «Туточки уложил, вот на этом самом месте!» Доктор потрогал шкуру руками. Под пальцами зашелестел лист бумаги. Нахмурился. Поднял к свету. На потемневшем листе, блеклыми от времени чернилами, был нарисован рисунок. Вежа, старик, девушка с лопарем и олень в стороне. Солнце в углу светило на всех большими лучами, явно не северными. Олень чудо как хорошо получился. С лучины сорвалась капелька огня и полетела в бумагу. В середине появилось крохотное черное пятнышко. Разрастаясь, оно стало неохотно сжигать старую бумагу, старательно избегая трогать изображение старика. Доктор не растерялся, свернул трубку, делая факел из рисунка, и возликовал, веря в успех продолжения поиска. «Где же ты?» – забормотал он, освещая самые темные места. «Где? Не шути со мной! Найду, хуже будет!» Аудиокнига озвучена по заказу издательства 1С Паблишинг.